Часть 10. «Твой дурной вкус доходит до абсурда. Может, уже прекратишь, мам?» — спросила я как можно более ровным тоном, стараясь сдержать подступающие горечи муку и не сорваться. «Кстати, ты ведь впервые явилась днём, да?» «Ха». Губы светлорусой девушки скривились в ироничной усмешке. Точно так же улыбалась одна моя знакомая времён учёбы в средней школе. Но мать Роука. Однако голос этой девушки определённо был другим. Не как у дьявола, существа, замученного бесконечными попытками прыгнуть выше головы. Нет, это был голос человека матёрого и закалённого жизнью. «Было б скучно не попугать тебя. И как ты поняла? Потому что она твоя подруга? Или всему виной привязанность ребёнка к родителям?» «Ни то, ни другое. Не уверена, была ли у нас, но мать и дружба... но ещё больше сомневаюсь в привязанности к маме. Я думала, что она больше не заявится, поскольку ничуть не сожалела о том, что натворила за свою жизнь. В отличие от меня». «Тебе наскучило приходить во сне? Вот ты и прорвалась в реальность, да?» «Мама, если дела обстоят так, мне определённо надо в больницу». «Не волнуйся, Суруга, ты вовсе не сошла с ума. И я тем более никакой не призрак. Но можешь считать меня кем-то вроде феи, которая появляется только тогда, когда ты попадаешь в беду». Фея. Ещё и говорит с таким пафосом. К тому же взять себе лицо Номати – это просто невыносимо. Есть в этом что-то аморальное. Чувствую себя странно. «Но у меня, в общем-то, нет никаких проблем». «Или есть?» «В комнате до сих пор завалы. Нет никакой перспективы помириться с Арараги-сэмпаем. Ко мне привязался неконтролируемый Кахай. А ещё я не могу разгадать криптограмму. Подготовка к экзаменам, восстановление физической формы. Трудности есть, это да. Кажется, жизнь у меня складывается не очень-то благополучно». «Я не совсем понимаю, что значит благополучная жизнь. Не всегда всё получается, как задумано, верно? Жизнь, управление рисками, выживание и вычитание». «Вычитание. А жизнь отнимает у нас баллы, вычитает сколько-нибудь из 100. Но конечный остаток не может служить мерилом благополучия. Если бы только по этой системе мы оценивали человеческую жизнь, никто бы никогда не придумал фразу «идёт как по маслу». Нет людей, способных прожить жизнь и не тратить баллы. Точные науки тебе не даются, да? Не даются. Так можно в целом про всю учёбу сказать. Даже японский язык. Ненавижу криптограммы. Сказала я, напоминая типичного подростка в переходный период, когда он выпендривается перед родителями. Хорошо хоть не похоже на типичную непокорную дочь, которая грубит своей матери. «Мам, зачем ты оставила этот шифр?» «Куда вернее спросить, зачем я оставила себе эту мумию, не находишь?» Девушка в футболке игрока, то есть моя мать, взявшая этот облик, со смехом на мате Роуки выдернула из моей руки руку мумии. Мне почему-то показалось, что мумия должна быть именно в её руках. В руках коллекционера, но мати Роуки. В руках владелицы Гаэн Тоэ. Там, где она и должна быть, у дьявола. «Почему ты говоришь так, будто оставленный мной сувенир – великая кара?» «Я такого не говорила». «Я не настолько цинична, чтобы винить мать в ущербе, нанесённом мумией. Не поймите меня неправильно, но я бы с чистой совестью сказала, что именно мумия связала судьбы Синдзюгахары-сэмпай и Арараги-сэмпая. Однако я не могу с благодарностью принять её, потому что не верю, что ты оставила мне эту руку с добрыми намерениями. И даже если допустить, что так оно и было, я всё равно не намерена собирать остальные части мумии. Можешь сколько угодно считать меня нерациональной, однако я ни в коем случае не собираюсь заниматься коллекционированием». Я отнекивалась. При том, что всё же взялась за расшифровку послания всерьёз. Мама сияюще улыбнулась мне и рассмеялась, будто она и была тем самым коллекционером, а затем сказала. «В общем-то, тебе не обязательно следовать воле того ребёнка. Не нужно разбираться с моим дурным наследием. И это письмо вовсе не для тебя написано. Как ты уже могла догадаться, это что-то вроде любовного послания, которое я отправила твоему отцу Фусумой». «Любовное послание». Огикон говорил, что любовные послания прятали в створчатых ширмах. Но чтобы отправлять Фусуму в качестве такого любовного послания, Это уже не просто эффектный поступок, а показатель широкой души. Как бы там ни было, письмо я писала во времена моей юности, поэтому ненароком решила сделать его текст стильным. Так и вижу среднеклассницу, предпочитающую писать сложными иероглифами. «Я же говорю тебе, юность, стиль!» — сказала мама, проигнорировав мою попытку выдать ироничное замечание. А потом продолжила. «Я хотела оставить семью Гаэн, а старший братик – семью Камбару. В этом смысле мы нашли друг в друге духовное родство. Сошло ли это за месть семье Камбару, м? Они пользовались этими фусумами, не зная правды об их происхождении». Внезапно мама рассказала о начале её отношений с отцом. И мне стало как-то не по себе. Я смутилась, будто услышала секрет, который не должна была знать. «Погодите-ка, она назвала отца старшим братиком? Моя мама что, изображает младшую сестрёнку?» А потом мы на самом деле ушли из родного дома. Они оставили всё и остались только вдвоём. Нет, потом у них появилась я. К сожалению, братик оказался глупеньким, а вот письма я не заметил. В то же время мне запретили приходить в этот дом, и я не смогла вытащить письмо из Фусумы. Вот и вся история. Карта сокровищ так и не выполнила свои роли. Упущенная возможность, что-то вроде побочной сюжетной линии, которую не изъяли. Подытожила мама. Меня осенило, что она взяла облик другого человека и явилась передо мной как моя старая соперница, возможно, потому что не могла переступить порог дома Камбару в своём истинном виде. Значит, здесь стоит какой-то барьер? Другими словами, она настолько хотела мне что-то сказать, что пересекла этот барьер, изменив свою личность? Ты всё-таки хочешь, чтобы я собрала мумию, да? Какая настырная. Сказала же, что можешь этого не делать. Если хочешь, порви это письмо. Возьми ответственность на себя, вопреки обычному. Однако прежде хорошо бы тебе узнать, в какое тяжёлое и опасное положение ты себя загнала. Пожала плечами Гаэн Тоэ. «Опасное положение? Я это прекрасно понимаю. Оги-кун бездумно загадал желание. Но вот что за спешка и безрассудство? Теперь должна любыми средствами разгадать этот шифр, чтобы спасти его». Как однажды меня спас Арараги-сэмпай, когда я зашла слишком далеко, вопреки здравому смыслу. «Я не это имела в виду. Хотя в твоих словах есть резон. И тем не менее, мышление у этого мальчугана не так уж хитро устроено». Сухо заметила она. Я неприятно удивилась тому, что на всём белом свете нашёлся человек, причём моя мать, способный назвать нехитрым мышление этого парня. Это воплощение катастрофической логики. Этого олицетворения злого умысла. Мальчуган. Даже не представляю, сколько бед принесла моя мумия, чьи части разошлись по всей Японии. Моя мумия. Сильно сказано. Будто это её собственность. Однако прозвучало так, словно мумия сама Гаэн Тоэ. Но Оги-кун тоже это понимает. Он в докучливой манере любезно и красноречиво всё мне разъяснил. Трагедия в том, что вовлечённым оказывается не только человек, загадавший желание и получающий за это по заслугам, но и его знакомые. И эта трагедия тянется как по цепочке. Прервала меня Гаэн Тоэ. Ведь желания и несчастья питают мумию. Она множится точно раковые клетки. Или множится не как клетки, а растёт соразмерно желанием. Добавила мама, пожав плечами, как это делала ну мать Роука. Множится? В ужасе я выронила на пол листок соломенной бумаги и вскочила на ноги там, где сидела. Вот уж чего не ожидала. После того, как мама обратила внимание на эту деталь, я удивилась, почему такая простая мысль не приходила мне в голову. А ведь правда? Когда я загадала желание у мумии, в ответ на него она выросла. Вообще странно, что мумия, мёртвое тело, растёт. Но как бы то ни было, из кисти выросла рука до локтя, как только первое желание было исполнено. Если бы она исполнила второе, то выросла бы до плеча. А если бы третье, то ещё дальше, верно? Рост. Регенерация. В точности как раковые клетки. В точности как бессмертный вампир. Это что же выходит? Разбросанные по всей стране части мумии где-то там исполняют желания таких же глупцов, как я. Обрекая на ужасное несчастье всех, кто загадал желание и их знакомых. Каждая из частей постепенно регенерируется, вырастая в 3 раза. После того, как исполнится 3-е желание, трагедия не заканчивается, и загадавший 3-жды страдает в 3-ом размере. 3 части мумии дают 9-кратный эффект? 9 81-кратный? А 81... Нет, с таким множителем мой отнюдь не математический мозг уже не справится. Если мумия, которая крепче листа соломенной бумаги, в процессе роста снова ломается на части и рассеивается по другим местам, то скорость распространения несчастья можно сравнить с вирусной эпидемией. А? Разве не странно? Неужели у нас так и случилось? С мумифицированной головой, спрятанной у того мошенника, мы расправились как надо. Поэтому я думала, что вопрос в каком-то смысле решен. Получается все иначе? Так что загадки, почему левая кисть мумии снова оказалась в моей комнате, есть примерное объяснение. Если части тела бесконечно регенерируют и множатся, то мумии по сути ничто не мешает иметь бесконечное множество левых рук. Конечно, остается еще вопрос, как в недавно скопившейся горе мусора оказалась 2-я левая рука, о которой я знать не знала. Что ж, по меньшей мере на несколько вопросов ответы найдены. Вот только ответы эти – тлеющие угольки новых вопросов. По этой теории получается, что регенерировать может даже голова. Я слышала, что черви из семейства планариевых после распада на куски способны восстанавливать мозг. Что уж так договорить об этом феномене странности. Сильно я тебя напугала, да? Впрочем, поскольку наши надежные специалисты уже много лет без результатов ищут мумию, не хочешь ли ты пойти по их стопам? На всякий случай. Спросила мама так, словно моя паника оказалась ей забавной. Похоже, никакой ответственности за все, что она наворотила, Гаэн Туои не чувствовала. Специалисты. Ошана Мэма или Кайки Дэйсю? А ведь у Кайки Дэйсю в собственности была одна из частей мумии. Мне казалось, что мошенник получил ту голову от кого-то при тех же обстоятельствах, что и я у него. Но ведь он может укрывать и другие части, верно? Он же мошенник и вечно лжет. Правда еще и в том, что некоторые части мумии даже специалистам не обнаружить. Наверное, их вообще никто не найдет, если за дело не возьмется такая, как ты. Ее слова можно истолковать по-разному. Либо она имела в виду, что наследие Гаэн Таои может найти только ее дочь, либо речь о глупцах вроде меня. Случайно обнаружат, случайно загадают желание. Если моя мать подразумевала 2-й вариант, то мне по стопам специалистов никак не пойти. Они тут бессильны, и мумия будет попадаться разве что глуповатым людям. Я потеряла дар речи, когда до меня дошло, какая из перспектив наихудшая. Но моя мать даже и не думала тревожиться по этому поводу. Неужели она, будучи зачинщицей, оставившей такое дурное наследие, не хочет ничего мне сказать? Ну, видимо, ничего. Мертвецы держат рот на замке. И правда, вряд ли человеку, наворотившему столько всего, есть дело до какой-то мумии, которая, помимо всего прочего, приумножает страдания. «Ой, сейчас поди вернется тот темный мальчуган. В таком случае поспешу откланяться». «А? Уже уходишь?» – подумала я и пала духом. «Видимо, я просто такой человек, который не выносит одиночества. Кто бы ни был рядом со мной, пусть даже моя ни на что негодная мать, я не хочу никого отпускать. Согласно моему мироощущению, будет плохо, если мы столкнемся с тем мальчуганом. Возможно, даже аннигилируем друг друга». «Аннигилируете?» Она сравнила Оги Куно с антиматерией. Или даже с темной материей. «Что ж, ты не обязана следовать чьей бы то ни было воле или завещанию». «Воля и завещание звучат одинаково. Иси». «Никто этого не ждет. Я пришла ради того, чтобы сказать тебе это. Ты не такая, как я или тот мальчуган, и уж тем более Арараги Кайоми-кун. Каждый раз, когда ты пытаешься сделать что-нибудь, ты требуешь от себя невозможного, используя меня в качестве предлога. Если все-таки решишься стать коллекционером, то лишь потому, что сама захочешь. Старайся только по собственному желанию». «По собственному желанию. Старайся». Впервые мама на что-то меня вдохновила. «Ты ведь Гамбару Сурогатян, верно?» «Гамбару, стараться». Что это вообще за прозвище? И почему ты дала именно то, которое я сама себе придумала в средней школе? Мама всегда приглядывает с дочуркой. По-моему, твое прозвище получилось мутноватым. Мутноватым? Если даже старание в твоем понимании всего лишь примесь чего-то, то слухи о твоей гениальности правдивы. У тебя не просто крепкий, а безжалостный характер. Пускай ты моя мама, но я на тебя совершенно не похожа. Да. Камбру Суруга и Гаэн Тоэ – абсолютно разные люди. Лишний раз я осознала эту правду. Пусть уже и поздно. Но мутная или грязная – неважно, пока ты остаешься с собой. Однако быть простой водой нельзя. Простой водой. Если не можешь быть лекарством, стань ядом. А иначе так и останешься простой водой. А, вот еще. Если тебе снова выпадет шанс встретиться с Кайки-куном, то передай ему следующее. Ты вечно будешь глотать пыль вслед за мной. И пусть не волнуется. На том свете у нас с моим мужем любовь-морковь. Да как я могу такое передать? И вообще, как ты можешь такое говорить?